Небо над Перверцем. Граница миров приближалась с каждым взмахом крыльев рыжика. Следовавшие за ним хачуги превратились в подобие огромного осиного роя, который глухо жужжал и тянулся к желанной добыче. Рядом с Мергионой появилась напряженная морда кисера. «Мерги», — мяукнул он, — «у нас минуты полторы от силы, а потом они до нас доберутся. Вот попадется тебе хачуга вечного покоя». Тут кот вздрогнул, ощутив, как время вокруг стебля начало опасно вибрировать. «Верблюд, держись от гороха подальше!» Рыжик заложил вираж, качнув хачужный рой из стороны в сторону, скользнул проему и нырнул в тот мир. Мерге показалось, что они действительно нырнули и оказались под водой. Звуки стали гулкими, движения замедленными, а кисер, рыжик и волшебный боб размытыми, будто нарисованными. Зато хачуги внезапно стали резкими, задвигались быстрее, попрыгали с боба и, растопырив мохнатые края, бросились окружать рыжика. Если бы не кисер, который прекратил ныть и взял на себя роль штурмана, все бы закончилось быстро и печально. «Вправо вверх!» — командовал волшебный кот, вертя головой так быстро, что его уши слились в меховую дугу. «Левее! Правее! Еще правее! Чуть медленнее! Пропускаем! Теперь полный вперед! На правый разворот! Приготовиться к штопору!» Мергиона глянула вниз и увидела, что зеленый ствол быстро побелел, начал крошиться и исчез. «Исчез!» — с восторгом закричала она. «Нет, баба! Держись крепче!» — прорычал в ответ кот, изо всех сил прижимаясь к горбу. «Верблюд! Штопор!» Рыжик сделал величественное сальто и по спирали устремился к дверному проему. Миг, и тот мир остался позади. Хачуги ринулись к проходу между мирами, увидели, что добыча ускользнула, увидели, что мост в вещественный мир исчез, и завыли в бессильной ярости. Из воя прорезался потусторонний скрип дверных петель. Дверь между мирами описала полукруг и оглушительно захлопнулась, прищемив нечто вроде носа хачуги абсолютного познания. Граница между мирами содрогнулась, и наступила тишина. На этот раз людям повезло. «С вас вагон сметаны!» — проворчал кисер, кисло улыбнулся и ушел в каком-то смысле по-чеширски. Сначала исчезла улыбка, потом голова, потом лапы. Последним, немного повисев в воздухе, испарился кошачий хвост. Кухня. Что сделал Луш, Пори не увидел, прижатый к теплому боку дубля. Просто в какой-то момент гул манки прекратился, а через миг сменился водопадом звуков, главным из которых был треск разрываемой ректорской мантии. После этого тишина стояла довольно долго. Даже дисциплинированный дуб не выдержал и заглянул в дверной проем. С достоинством поднявшись с колен воздух, простейшим заклинанием левитации все выше. Между прочим, это простейшее заклинание, повторенное трижды, может поднять в воздух даже стальную птицу. Просветленный до сияния Югорус вытер холодный пот. «Дуб, поставь, пожалуйста, Гаттера на ноги. А мсье Гаргантюа подержи пока. Мсье, вам лучше не спешить на кухню. За последние 2 секунды на ней прошло около 2000 лет». «Какой кошмар!» — просипел шеф-повар. «А как же употребить до? Неужели все мои продукты просрочены?» Цыплята принялись сочувственно поклевывать начальника кухни. Столовая. То, что произошло с Сеном, продолжало с ним происходить. Причем чем дальше, тем с большей интенсивностью. Передав МакКонарикл в руки Мордевольта, он вскочил на стол и провозгласил. «А сейчас мы определим королеву бала. То есть не сейчас, а... Харлей, дайте мне звук». «Долби-молби», — сказал Харлей. «А что делать?» «Эту ночь...» Теперь многократно усиленный голос «А если» был слышен каждому. «Счастливые рыцари Перверца, в благодарность за то, что прекрасные дамы не оставили их, посвящают вам, наши королевы и принцессы». Королевы и принцессы, чуть не испепелившие своих счастливых рыцарей, потупили глазки и расправили плечики. «Цветы нашим красавицам!» — продолжал самопровозглашенный распорядитель бала. Харлей, который к растениям относился чуть лучше, чем к животным, взмахнул палочкой. Охапки белых, алых, желтых букетов спланировали из-под потолка в руки кавалеров. Некоторое время порассматривав этот дар небес, то есть потолка, кавалеры передали цветы своим дамам. «Уинстон!» — чуть не задохнулась от восторга мисс Сьюзен. «Ты прелесть! Ультрамариновые гвоздики! Мои любимые! Неужели ты помнишь?» Мордевольд издал глухой звук, обозначающий, что да, конечно, он помнит. Как он мог забыть? Не идиот же он, в конце концов. «Дамы!» — не унимался сын. «Вы можете выбрать себе на время бала рыцаря, который будет ухаживать за вами и выполнять все ваши капризы. Чтобы обозначить выбор, воткните своему избраннику в петлицу бутон». В зале началась деловитая суета, напоминающая посадку пассажиров в субботнюю электричку. Немного испортила торжественность момента мадам Камфри, которая поняла из речи Сэна, что нужно что-то заложить за воротник. Харлей принял ромашку Амели лишь после того, как убедился в отсутствии на ней, на ромашке, насекомых. Некоторые кавалеры пользовались повышенным спросом, а на шее галантного и практичного Клинча образовалась настоящая клумба. Крыша столовой раздвинулась, и в центр бала опустился рыжик Смерги. Тут же раздался тройной хлопок, и рядом возник Луж, перенесший с собой Пори и Дуба. «Пострадавшие есть?» — деловито спросила Мерги. «Только один», — сказал Пори. «Почему не веселимся?» Сэн Аисли уже подпрыгивал рядом. «Пошли со мной. Вы будете ведущими конкурса на лучшее признание в любви. Нет, в любви школьникам рановато. На лучшее признание в уважении. Привет, Рыжик. Как там хачуги? Побеждены? Волшебный Боб? Говорите, скорее, скорее, скорее!» Аисли совершил несколько оборотов вокруг собственной оси. Пори вспомнил рассказ Клинча о том, как раньше зашигал бубль-гум. «Все в порядке», — произнес Луж, с непонятным выражением глядя на Аесли. «Вот видите? А теперь... Эй, вы там! Что вы делаете? Уйдите оттуда! Мы там сейчас будем играть в заклинание!» Очень увлекательное состязание, похожее на игру в города. Играющие выстраиваются в круг и по очереди произносят заклинание. Каждое следующее заклинание должно начинаться так же, как закончилось предыдущее. Если участник не может предложить свой вариант, получившаяся цепочка заклинаний применяется к нему. И распорядитель, мгновенно забыв о хачугах, волшебных бобах и прочей ерунде, умчался реализовывать решение, которое вскоре примет, а потом логически обдумает. Черная комната. Часы на главной башне Перверца приоткрыли один глаз и сонно пробили 4 утра. Они собирались заодно пробить и 5 утра, чтобы 2 раза не просыпаться, но решили не халтурить. Светало. Вальпургиева ночь с некоторым разочарованием покидала Британские острова. Школа волшебства погрузилась в заслуженный утренний сон. Не спали лишь 4. Луж, Клинч, Пори и Сен. Ректор с завхозом только что завершили приблизительную ликвидацию последствий ночных гуляний и зашли проведать Аесли. Гаттер, безостановочно зевая, нес вахту у кровати раненого друга. А Сэн? А Сэн лежал на кровати и думал. Но в отличие от Аесли 5-часовой давности, лежавшего и думавшего из принципиальных соображений, утреннего Аесли удерживало на кровати только то, что он к ней привязан. Ремешки не позволяли Сэну совершать решительных поступков, но не мешали делать решительные заявления. «Профессор, если вы немедленно не расскажете мне о хачугах, я немедленно уезжаю домой. Считаю до 3. 3. Все. Пока вы мне все не расскажете, я с места не сдвинусь». Югорус Луж, который никак не мог привыкнуть к новому Сэну, вздохнул. «Хачуги — это такие концентрированные, нереализованные заклинания. Они живут за границей миров. Там вообще очень много чего обитает. Невыполненные желания, неосуществленные проекты, невоплощенные мечты, несбывшиеся надежды. Хачуги — это наиболее деятельные из них. Если бы вся эта ватага хлынула к нам...» А они раньше уже хлыновали, вмешался Клинч. То есть хлыняли. Короче, вторгались. Наш спецназ обучали сдерживать их до подхода основных сил. Я понял. Когда мы в них швыряли, чем ни попадя, это было как раз под спецназовской инструкцией. Здорово. Все, я решил. Пойду в ментодеры. Мальчик закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов. А я теперь всегда такой буду? Попробуем рассуждать логически. Хачук на кухне мы победили. А во мне как раз хачуга. Значит, и меня можно вылечить. Логично? Ура! Ой. Логично, прищурился Луж. Но не совсем. Начнем с конца. Во-первых, ты не болен. Так я в порядке? Здорово. Тогда развяжите меня, и я пойду. Побегу. Поскочу. Югорус прищурился еще сильнее. Не совсем в порядке. Ты стал чересчур решительным, и твоя логика за тобой не поспевает. Если раньше ты был просто умным, то теперь будешь силен в основном задним умом. Разве так можно? Как же это можно? Разве? Что? Как? Все, молчу. Как же мне теперь жить? Ректор прищурился так сильно, что совсем перестал что-либо видеть. А что? Некоторые так и живут. Например, кто? Кто, например? Кто? Например? Например, Мергиона, сказал Пори. Сэн умоляюще простонал. Не бойся. Ректор перестал щуриться и начал жмуриться. Расколдовать я тебя смогу. А если с трудом подавил в себе порыв вскочить и расцеловать ректора? На самом деле порыв подавили ремешки, которыми а если был привязан. Но не всего, остудил мальчика Луж. И не сразу, а по частям и постепенно. Не сразу? Вот горе-то, пригорюнился Сэн. А все из-за того, поучительно сказал Клинч, что какому-то раз в неделю пришло в голову поесть гороха. А какому-то Клинчу, заметил Луж, пришло в голову этот горох полить и подогреть. При этих словах Сэн встрепенулся так, что едва не встал вместе с кроватью. «Пришло в голову!» — закричал он. «Оно же пришло в голову! А кто привел? А? Где колпак?» «Елки зеленые, палки деревянные!» — заорал Клинч. «Попался, голубчик!» И бывший спецназовец с быстротой молнии и шумом грома выскочил в коридор. «Вообще-то о хачугах известно мало», — сказал Югорус, осторожно пересаживаясь подальше от Сэна. «Похоже, они передаются воздушно-капельным путем». «Да нет, это он за распределительным колпаком побежал. Если следовать логике, именно эта шляпа сначала разнедела в кухне заманила, а потом и Клинчу внушила идею залить горох водой и нагреть его. Профессор, да дайте же сделать хоть что-нибудь. О, вопрос с места. Пори, прошу». «Профессор», — устало сказал Гаттер, «но расколдуйте же его хоть чуть-чуть, а то ведь спать очень хочется». «Профессор, что же вы сидите? Усыпите его!» Радужная комната, серая ипостась. Обычно кабинет ректора переливался всеми известными науке и магии цветами, но сегодня, по настоянию майора мистера Клинча, комната имела мрачную серую окраску. «Радужная комната», — объяснил бывший спецназовец, — «подразумевает радушный прием. А мы тут не бирюльками занимаемся. Игра. Сам придумал». Клинч действительно не играл в бирюльки, а вел допрос в кубе, то есть допрос третьей степени, по всем правилам. Сэна, который был уже слегка расколдован и хотел проанализировать что-нибудь несложное, привязали к стулу в углу. Подозреваемый распределительный колпак находился посередине, прикованный к табурету учительским заклинанием «Сидите, сидите». «Я тебя порву!» — орал майор прямо в макушку колпаку. «На портянки пущу! Кто твои сообщники?» Подследственная шляпа морщилась. Битый час ей в макушку светил большой злосвет, который принимал все оскорбления Клинча на свой счет и оттого раскалился до предела. «Я же сказал, нет у меня никаких помощников. Есть друзья, но они за дверью миров». «Где конкретно? Адреса, пароли, явки?» «Да отстаньте вы от меня», — вяло отбивался колпак. «Вот чума на мою голову. не чума, — не согласился Клинч. А чума, холера и атипичная пневмония. Болезнь. Китайцы придумали. Ладно, попробуем по-другому. С каким заданием вы проникли на территорию нашего мира? Да не проникал я. Лежал себе на полке в магазине в 15 веке. Никого не трогал. А тут шум, гам, тарарам. Врывается толпа дураков здоровых. Самый главный орет. Хватай, сынки, что под руку попадется. Шапки? Отлично. Мы их шапками закидаем. А если заметил, что рассказ как-то странно действует на завхоза? Чем больше распалялся колпак, тем смущеннее становился Клинч. Закон сохранения наглости, подумал мальчик. А вот подойду сейчас к шляпе, да как тресну. Спокойно, сын, спокойно. Давай досчитаем до 10. Чтобы считать дольше, будем использовать 10-ные дроби. А колпак тем временем входил в раж. Ну, сынки и похватали, и меня схватили, и швырнули в какую-то мохнатую мерзость. И вот я лежу и чувствую, могу повелевать человеческими судьбами. Ректор, который на все это мероприятие смотрел с отвращением, наклонился к Сену и прошептал. Похоже, наш друг принял на себя хачугу всевластия. Вы представить себе не можете. В голосе подследственного зазвучали слезы. Каково это, уметь повелевать людьми и оставаться при этом шляпой? И повелевать только на глазах всего педсовета? И только кому на какой факультет пойти. Как будто они не все одинаковые. Найти бы мне этого мордоворота, этого гада, этого солдафона. Злосвет вспыхнул ярче обычного, громко хлопнул и погас. «Включите свет!» — занервничала шляпа. «Ваш завхоз ненормальный со мной что-нибудь совершит». «Не надо!» — засопел майор. «Не совершу, потому как мой батя уже совершил. Это он с ребятами в магазине был. Хачуги тогда в первый раз прорвались. Хорошо оказался рядом магазин этот шапочный, а то случилась бы беда». «Беда, точно», — согласился Сэн. 3,34. 3,35. «Ладно, проехали», — сказал колпак. «Сын за отца, внучка за бабку, детка за репку не отвечают. Принцип, сам подслушал». 4,71. Как интересно. 4,72. А здесь есть о чем подумать логически. 4,73. Что-то я устал. На этой мысли юный аналитик энергично закрыл глаза и решительно захрапел. Небо над Перверцем. В опустевшем небе над школой волшебства одинокая тень методично нарезала круги, горки, бочки и другие замысловатые фигуры высшего пилотажа. Это филин Филимон избавлялся от гаттеровской наволочки. Наконец наволочка соскользнула, и филин захлопал металлическими веками на восходящее солнце. «Пори-пори», — думал он, — «умен, нет слов, очень умен, но иногда дурак дураком. Система эхолокации, чтобы летать в темноте. Это ж надо. Ладно, пусть только поставит мне динамик. Скажу, чтобы не выделывался, а просто ввинтил мне в лоб фару». Перекресток 7 коридоров. «Разве ваш Гаргантюа такое может?» — приговаривал каменный философ, раскладывая перед собой маленькие симпатичные тортики. Это была его единственная страсть и единственное развлечение. Всего один раз в году, в ночь на 1 мая, ему дозволялось готовить эти замечательные тортики. И разрешалось только лишь потому, что после вальпургиевых шабаша и мальчишника все отсыпались, и редко кто обращал внимание на кулинарные изыски каменного философа. Даже сегодня, несмотря на то, что праздник состоялся в пределах школы, тортики остались нетронутыми. «Ничего», — шептал талисман перверца, — «в следующий раз еще что-нибудь придумаю».